Глава 21. «С ним покончено», — сказала графиня. «А если нет?» — возразил Бен. «С ним покончено. Я знаю. А если нет?» «Этот хитрый ублюдок скользкий и башковитый. Он выкарабкается и узнает, что я говорил против него. И задумается об этом. И услышит о пустыне, и строительстве, которое я веду там, и о моих планах. И прочитает какую-нибудь надпись на стене. Он знает, что, хотя я нахожусь в другом штате, за 2000 гребаных миль от него, наши дорожки очень даже пересекаются. Не будь параноиком, дорогой. Кто такой параноик? Человек, уверенный, что все хотят ему навредить. Так оно и есть. Все мечтают мне навредить. Может, и мечтают, но не могут, потому что ты умнее и быстрее, и замечаешь все раньше всех». Они бездельничали возле бассейна кантри-клуба в Беверли-Хиллз, над сиявшей, словно гигантская драгоценность, изумрудно-голубой водой, в окружении живых легенд кинобизнеса, их жен, детей, управляющих, помощников и телохранителей. Графиня была облачена в белый эластичный купальник а-ля Эстер Уильямс, ноги покрывал коричневый загар, полный бюст так и рвался на свободу, ногти на пальцах ног были ярко-красными. Бакси надел облегающие купальные трусы красного цвета, являя миру чрезвычайно атлетическое тело с играющей мускулатурой, большие кулаки и его гордость, туго обтянутую материей, фантастически огромный член. Бакси тоже был покрыт коричневым загаром, солнце неправдоподобно ярко сверкало на его набриолиненных волосах, он походил на кинозвезду, носил солнечные очки, подобно кинозвезде, и потягивал из высокого стакана пинаколаду, напиток кинозвезд. Вирджиния отправилась, как делала время от времени, на восток, навещая престарелых родственников. По крайней мере, так она сказала. Честно говоря, он не имел четкого представления о том, где она находилась, но радовался ее отсутствию. Она могла оказаться серьезной занозой в заднице. В последнее время Вирджиния частенько раздражала его. Графиня, наоборот, действовала на него успокаивающе. Ее звали Дороти Дендейс Тейлор Дефасио, причем последняя часть имени делала ее самой настоящей графиней, хотя графа она давно бросила. Она была одной из первых любовниц Бена в Южной Калифорнии, благодаря своему титулу обладала связями в Италии, и они вдвоем пережили несколько безумных приключений. «Именно поэтому мне нужен резервный план, причем срочно. Что-нибудь придумаешь?» «Я должен быть наготове. Сейчас он занят этим чертовым разгромом заведений. Все только об этом и говорят. В его владениях пришили двух крутых кливлендских парней, и теперь его поливают грязью во всех отделениях синдиката по всей стране. Сейчас он настолько слаб, что вряд ли справится с этим наездом. Но я его знаю. Он что-нибудь придумает и выкрутится. Вот увидишь». «Ты слишком уж превозносишь его, милый. Посмотри, какой хорошенький!» Она указала пальцем на юного служителя при бассейне. «Эти существа приезжали сюда со всех концов Америки, чтобы стать кинозвездами. Большинство проваливалось начисто, но некоторые достигали высокого положения, становясь прислугой в клубе. Они демонстрировали здесь свои тела и белокурые локоны, надеясь, что кто-нибудь из продюсеров остановит на них взгляд. Тот, которого заметила графиня, выглядел, однако, упитаннее почти всех остальных и был скорее темным шатеном, а не блондином. «Эй, мальчик!» — позвала она. «Господи, Дороти!» — удивился Бакси. «Ты что, собираешься трахнуться с ним прямо здесь? А почему бы и нет? Хотя это помешает мне вовремя успеть к столу в Эль-Марокко. Мальчик, подойди сюда!» Тот повиновался. «Как тебя зовут?» — спросила женщина. «Рой, мэм», — ответил он. «Рой, да, как мило. Рой, мне кажется, я хотела бы выпить коктейль с виски и несколькими ломтиками лимона. Как, по-твоему, ты сможешь это запомнить?» «Да, мэм». Парень поспешил прочь. «Этот мальчишка когда-нибудь станет большой звездой», — сказала графиня. «В нем есть нечто такое... Je ne sais quoi». «А я знаю», — ответил Бакси. «То, как он уставился на мои причиндалы, ясно говорит, какое будущее его ждет в этом городе». «Бен, какой ты грубый. Я не думаю, что он гомик». Все красивые гомики. Ну а теперь вернемся к моим проблемам». «О, милый, ты совершенно прав», — воскликнула Дороти. «Я совсем забыла. Реальные проблемы бывают только у тебя. У всех нас только мелкие раздражающие неприятности». «Знаешь, Дороти, я не думаю, что этот Рой, мальчик при бассейне, собирается вытащить пушку и пришить тебя прямо здесь. Но я в опасности и должен разобраться с этой проблемой». «Ты хочешь, чтобы Оуни погиб?» «Это не так просто. Нужно получить разрешение по установленным каналам. А в наши дни все так разбросано. Раньше ты проезжал несколько кварталов в Бруклине, а теперь мотаешься от побережья до побережья. Наладить все будет чертовски трудно. Да и времени займет ого-го. Значит, на самом деле ты хочешь просто убрать его с дороги? Не обязательно убивать?» «Да, это было бы здорово. Если бы я мог устроить так, чтобы его выслали лет на 5 или посадили, он вернулся бы совсем пустым». «Хм, а какие у него слабости? Может быть, он что-то строит из себя?» Бен надолго задумался. Он хорошо помнил красивую квартиру в стиле арт-деко с видом на город, псевдоанглийский акцент, слуг, одетых в ливреи, общее ощущение элегантности. «Хочет быть британским джентльменом, таким культурным, похожим на Гэри Купера, а не на Кэри Гранта. Он любит мебель, искусство, картины всякие, особую еду. Он хочет быть королем. Пытается добиться большего, чем уже имеет. Забыть, откуда вышел и с чем вырос». «Понятно», — протянула графиня. «Такое бывает сплошь и рядом. Именно поэтому я тебя так нежно люблю. Ты именно то, что ты есть. В тебе нет никакого лицемерия, ни капельки». «Полагаю, это комплимент». «Ну, конечно же». «А что это такое?» «Это был Рой. Рослый официант при бассейне. Он принес на серебряном подносе большой стакан с коктейлем и теперь подавал его мадам». Графиня открыла свой кошелек из кожи аллигатора и вынула 50-долларовую бумажку. «Это тебе, милый», — сказала она. «Спасибо, мэм», — ответил тот, немного наклонив голову, чтобы лучше видеть половые органы Бакси, эффектно обрисованные облегающими трусиками. После этого он удалился. «За такой взгляд во многих местах Эстсайда пришили бы на месте», — заметил Бен. «И он тоже есть то, что есть», — ответила его собеседница. «Так значит, искусство? Картины? Ты сказал картины. Итак, он собирает картины». «Да». «Хм», — задумчиво произнесла графиня. «Знаешь, коллекционирование — это болезнь. Даже самый рассудительный и разумный человек может потерять голову, когда видит то, что он должен заполучить. Об этом нужно поразмыслить, милый. Могут отыскаться кое-какие возможности».